Вы, грубые люди, не понимающие философии. Общение между сердцем и разумом – правильный путь. У дыры в стене трехметровый черный гигант медленно наклонился и вошел в зал. На нем была простая юбка из травы, а в руке он держал огромную дубинку с шипами. Его грудь была покрыта шрамами и волосами на груди. Вернемся к первобытности, давайте искренне относиться друг к другу, вернемся к невинному сердцу природы, и только тогда мы сможем стать ближе к сердцу. Гигант подмигнул мечнику серебряной звезды, и от него донеслась густая лисья вонь. Я, мечник серебряной звезды, побледнела и его чуть не вырвало. После того, как двое стариков и один великан вошли в зал, первоначально просторное пространство внезапно стало узким. Жермен защищал свою дочь и жену, пользуясь тем фактом, что ни одна из сторон не обращала на них внимания. Он тихо, по сигналу Лантина, вышел из холла через боковую дверь. Снаружи уже можно было увидеть сильных гигантов, несущих гигантские пробирки, сражающихся против людей из Лиги Легенд. Эти гиганты были почти неуязвимы. Пули, попавшие в их тела, ничем не отличались от чесотки. Гигантские пробирки в их руках походили на огромные каменные столбы. Одно попадание из пробирки могло убить на месте двух вооруженных солдат. В одно мгновение все зеленые луга поместья покрылись грязью и лужами крови. Повсюду можно было увидеть сломанные конечности и трупы. Также было довольно много плоти и крови, которые быстро извивались и исцелялись, превращаясь в человеческие формы. Это были святые ученики секты демонов плоти и крови. Только четверо из них умерли, а остальные выздоровели очень быстро. После объединения их сил с призванными монстрами, их физические тела могли бесконечно исцеляться с миром сердечной формы в качестве их покровителя. О расходе беспокоиться не было. Как бы то ни было, у Лушина было несварение желудка. У него было много энергии. Он мог использовать его, как хотел. Мистер и миссис Жермен и Энна всю дорогу в ужасе наблюдали за происходящим. Жермен был в порядке. Он и раньше был в контакте со сверхъестественными кругами и был несколько психологически подготовлен, но Иванова и Энна были другими. Это был первый раз, когда две женщины стали свидетелями столь жестокой битвы между сверхъестественными существами. На мгновение обе их ноги почувствовали слабость, и они не могли ходить. К счастью, одна верующая женщина незаметно подошла и поддержала их двоих, прежде чем быстро вывести Жермен. Вскоре они вышли из стены с черного хода. Снаружи была припаркована черная машина. «Садись в машину», — напомнил ему кто-то. Жермен кивнул и быстро сел в машину с женой и дочерью. Гул. Завязал двигатель, и машина набрала скорость от медленной к быстрой, приближаясь к далекой пристани. «Подожди, сначала пойдем в город», — неожиданно сказал Жермен. «Босс, у нас нет времени терять зря», — тихо сказал водитель, который также был телохранителем, нанятым Жерменом. «Мой сын все еще в городе, мы должны взять его с собой». Джилман был очень решительным. «Еще не поздно перейти к делу. Их внимание больше не на мне, а на официальном противостоянии двух сторон. Ситуация накалилась до такой степени, что я не могу ее контролировать. Значит, теперь мы действительно в безопасности», — Энна отреагировала. «Да, их сторона — реальный решающий фактор. Неважно, сбежим мы или нет», — Жермен кивнул. «Хорошо, как хочешь». Водитель нехотя свернул за угол и направился в сторону города. Бум! Внезапно вся машина сильно затряслась. Жермен быстро обернулся и увидел огромный шар из красно-желтого огня, взорвавшийся в его поместье. Усадьба, в которой он жил много лет, полностью взорвалась. Прежде чем он успел вздохнуть, он услышал от страха крик водителя. «Уж!» Приближался пронзительный визг. Бум! Сверкающее пламя резко перевернуло машину и покатило по ней, прежде чем остановиться на улице у обочины дороги. Несколько прохожих, которые шли медленно, были так напуганы двумя взрывами, что бросились бежать. Придорожная кондитерская была разбита пополам машиной. К счастью, бензобак не взорвался. Дверь машины быстро открылась, и Жермен и Энна выручили Иванову, у которой слегка закружилась голова. Шофер и телохранитель вышли из машины и встали перед ними на страже. Однако никто из них не решился двинуться с места. Перед ними стояла высокая фигура в серебристо-черных доспехах, стоящая посреди улицы. Если бы только взглянули на его внешность, невозможно было бы сказать, на каком уровне находится этот человек. Однако белый плащ, развиваемый ветром за фигурой, ясно показывал, насколько профессиональным был этот человек. Посередине плаща был черный крест. Это был особый символ, который могли носить только герои С-класса в ассоциации героев. Герои С-класса Мирагикникхт. Рад встрече. Мужчина в доспехах вытянул правую руку, и из его руки автоматически вылетел ряд крошечных черных ракет, похожих на рукава. Одна из ракет была пуста, по всей видимости, использовалась для предотвращения побега машины. «Удачи, я не ожидал встретиться с вами позже», — сказал рыцарь Миража с улыбкой. «Итак, теперь», — он поднял руку и нацелил ракету на всех четверых. «Я думал, что мне не нужно появляться». Под уличным фонарем в тени медленно появилось лицо человека, которого Энна была очень хорошо знакома. «Старший брат», — она не могла не воскликнуть. Жермен и Иванова тоже в шоке оглянулись. Это был их старший сын, Хал Саладин, которого они не хотели признавать дома. Почему он здесь и почему случайно встретил их, и что он имел в виду? Лу Шен медленно вышел из тени, показывая свой нынешний облик. Он был полностью черным, только пара глаз светилась слабым красным светом. Позади него большое количество черного дыма быстро сгущалось, как бесчисленные нити, сплетаясь в пятиметрового гиганта. Глава 1175. Кто? Рыцарь Миража повернул голову, и красный датчик в его глазах мгновенно уставился на только что появившегося Лушина. Люди из еретической секты. Он почувствовал неописуемую ауру от этого человека. Казалось, это был туман, но также казалось, что это бездна. Противник явно стоял прямо перед ним, но он не чувствовал его существования. Это было похоже на черную дыру, которая постоянно пожирала все вокруг. Это заставило его не решиться на опрометчивые поступки. Лу Шен посмотрел на Джермейна, Энну и Иванову, которые смотрели на него в замешательстве. Все трое были ошеломлены, но разница заключалась в том, что Жермен был полностью ошеломлен. Иванова была ошеломлена, а Энна взволнована больше всего на свете. «Я просто посредник, который случайно прошел мимо», — спокойно ответил Лу Шен. «Посредник», — задумался рыцарь Мираж, — «забудь, кто ты. Если хочешь драться, сделай это как можно скорее. Если не хочешь вмешиваться, тебе лучше уйти. Пожалуйста, сделайте быстрый выбор». Лу Шен безмолвно покачал головой. Этот парень не казался таким плохим, как казался. Он вообще не выглядел С-классом. Однако его это дело не беспокоило. Время имело значение. Он все еще ждал, чтобы вернуться и посмотреть игру. Без него сборная не прожила бы долго. При мысли об этом он почувствовал легкое чувство опасности. Если сборная проиграет, то все усилия, которые он только что вложил, будут потрачены зря. «Убей его», — спокойно сказал Лу Шен. Рыцарь Миража был ошеломлен на мгновение и быстро просмотрел черного монстра позади победы. «Энергетическая реакция на треть слабее, чем у меня. Откуда вы взяли уверенность, чтобы ее решить? Что за...» Он больше не мог закончить фразу. Глядя на большую группу теней, выбегающих позади Лу Шена, рыцарь Миража развернулся и побежал. Сразу приехала большая группа. Просто взглянув на число, их было как минимум 30. Что там было воевать? Они могут быть не так хороши, как он индивидуально, но они не могут зависеть от числа. Два золотых пламени вырвались из его ягодиц, когда он взлетел в небо и убежал вдаль. Позади него из-под земли поднялась большая группа черных гигантов, хлопая своими черными крыльями, преследуя его. «Итак, вы сказали, что собираетесь драться только что». Лу Шен посмотрел на быстро бегущего рыцаря Миража, однако он не беспокоился, что его противник сможет сбежать. Все эти черные монстры были монстрами высшего уровня последовательности Зала Звездного Бога. Более того, все они были монстрами, известными своей скоростью. Их выносливость была почти безграничной, и они не остановились, пока не убили своего противника. Даже если бы он облетел планету десятки раз, Мирагикникх не смог бы оттолкнуть преследователей позади него. Отведя взгляд, остальные черные гиганты позади Лу Шена рассеялись и стали охранять окрестности. Он повернулся и посмотрел на ожидающие лица Энны и двух других. «Хорошо, мы просто смотрели матч, когда внезапно получили новости. Как вы, ребята, так закончили? Это Лига Легенд. Би-брат, в чем ты можешь нас винить? Такой чудовищный размер, не то, с чем может справиться такая бизнес-группа, как мы. У нас тоже нет выбора», — возражала Энна. После потрясения она приняла его быстрее всех. Жермен посмотрел на черных гигантов позади Лу Шена. Он хотел что-то спросить, но не знал, с чего начать. «Пойдем домой», — лениво сказал Лу Шен, направляясь к усадьбе. Но там Жермен хотел что-то сказать, но его прервал Лу Шен, поднявший руку. «Все в порядке, я верну тебя». Поскольку он уже появился, ему было не до того, чтобы скрыть это. «Давай вернемся». Он медленно пошел к усадьбе. Хотя его шаги были медленными, его скорость была необычно быстрой. Жермен отреагировал только тогда, когда его подтолкнула дочь. Он быстро последовал за ним со своей женой. Время от времени из тени окрестных улиц выскакивали черные волки, состоящие из черного дыма. Каждый из этих волков был не менее метра в высоту, и их мех сиял слабым серебряным светом. Плотная стая черных волков последовала за Лушином и полетела в сторону поместья. Бум! Вдруг позади них раздался оглушительный взрыв. Лушен оглянулся. Из отзывов черных гигантов он уже знал, что мираж рыцаря С-класса взорвался. Но, в конце концов, казалось, что этот парень был просто дистанционно управляемой заменой. Его настоящего тела по-прежнему нигде не было. Забудь об этом, я разберусь с этим позже. Лушен повернулся и продолжил идти к месту назначения. Вскоре он вернулся в горящую усадьбу с Жерменом и его телохранителями. В усадьбе все еще бушевала битва. Ученые семицветного короля драконов, которые только что присоединились к полю битвы, яростно сражались с героями Лиги Легенд. Однако, как говорилось, чем умнее был человек, тем больше он боялся смерти. Таким образом, ни один из студентов или аспирантов школы не погиб. Чрезмерно боясь смерти, они слились с монстрами с сильнейшей защитой. Их кожа была такой твердой, что ее трудно было описать, и они не могли даже ударить себя. Так что до сих пор земля была залита кровью Лиги Легенд. Металлическая дверь перед Лушином автоматически взорвалась. Он медленно вошел в луг через ворота. Несколько человек из Лиагуи оф Легендс поняли, что что-то не так, и захотели заявить о себе. Однако, как только они приблизились, на них набросились несколько черных волков позади Лушина. Они прижались к земле и были готовы перекусить себе горло в любой момент. «Не нервничай, я всего лишь посредник. Я здесь не для того, чтобы участвовать в конфликте между тобой и божественным культом», — Лушен мягко сказал дюжине людей на земле. «И ты сказал, что не был сторонником культа еретиков, черт возьми». За ним стояла куча проклятий, которых он не совсем понимал. Хлопнуть. Черный волк ударил его по голове. Голова мужчины склонилась в сторону и перестала двигаться. Лушен удовлетворенно кивнул. «Разумный. Эти черные волки были подчиненными монстрами Дворца Звездного Бога. Короче говоря, все они были под его командованием, как его подчиненные, хотя он не заботился о том, чтобы подлизываться к ним, ему все же приходилось демонстрировать свою преданность в решающие моменты, иначе поднимать их было бы бесполезно. Он продолжил идти вперед, и все студенты-химики остановились и поклонились ему. Все члены Лиги Легенд настороженно смотрели на него. Если бы они сопротивлялись, их бы прижала к земле группа черных волков. Иногда оказывалось несколько человек, которые боролись изо всех сил, но они теряли сознание на месте и не могли двигаться. Все боятся. Я посредник, отвечающий за координацию дел церкви. Хотя ассоциация героев не является церковью, она все еще находится в пределах моей компетенции. Поэтому я не причиню вам вреда. Я не причиню вам вреда. Теперь, все из союза, пожалуйста, сложите оружие и присядьте на корточки, чтобы обнять свой затылок. Голос Лушина быстро распространился по всей усадьбе. Черт побери, у тебя еще есть наглость сказать, что ты не навредишь нам. Тогда почему вы хотите, чтобы мы только присели на корточки? Группа людей из Лиги Легенд проклята в своих сердцах. Из горящего дома вылетело несколько теней. Профессор философского факультета хлопнул себя по груди и рычал, преследуя тень. Но прежде чем он смог их поймать, гигантский волк, покрытый серебряным мехом, прилетел сбоку и безжалостно сбил две тени. Рев. Серебряный волк был более 8 метров в длину. На траве этого небольшого поместья стоял огромный монстр. Он надавил когтями на одного человека, опустил голову и открыл пасть, полную острых клыков. Полоски серебряного света быстро собирались во рту. Двое людей под его когтями были мечником серебряной звезды и звездой Торноушен Панбо. В это время они вдвоем были покрыты пылью. Они только что получили тяжелые травмы в результате химического взрыва, и тогда им пришлось сражаться за свои жизни на кону под преследованием профессора философского факультета. Им было нелегко не попасть в невыгодное положение, но как только они выбежали наружу, они столкнулись с гигантским волком с необычайной силой и скоростью. Серебряно-красный удар. Лицо мечника серебряной звезды было свирепым, и меч в его руке мгновенно превратился в шар серебряного света, пронзив лицо гигантского волка с треском. Но этот серебряный свет только что появился, когда гигантский волк открыл пасть и выплюнул шар света, погасив его. Рев. Гигантский волк не остановился. Он опустил голову и яростно укусил мечника Серебряной Звезды. «Как ты смеешь, мой отец, бродячий звездный король, Тобиас!» — закричал мастер Серебряной Звезды. После столь долгой борьбы она уже была истощена. Гигантский волк перед ней был другим классом, а, и у нее больше не было сил сражаться. Под угрозой смерти даже такой гордой женщине, как она, не оставалось ничего другого, как раскрыть свой истинный козырь. К сожалению, гигантский волк понятия не имел, кто такой король бродячих звезд. Он сильно укусил. ПФФТ. Прозрачная защитная мембрана блокировала его острые зубы, не давая ему укусить и сомкнуться. Лушен стоял посреди луга. Окружающие члены Лиги Легенд перестали сражаться под властью гигантского волка. Люди из секты царя семицветных драконов прекратили свои дела и поклонились ему издалека. Его личность и образ как посредника были строго разглашены в четырех божественных культах, поэтому многие люди узнали его. Профессора, только что вступившие в бой, быстро подошли к нему. «Итак, это посредник, ваше превосходительство. Мы получили оракул, говорящий, что здесь находятся опасные люди, угрожающие безопасности наших спонсоров по логистике. Поэтому эти люди здесь, чтобы помочь защитить спонсоров». Профессор физики быстро попытался объясниться. «Верно, ответственность лежит не на нас. Мы здесь только для того, чтобы помочь нашим хорошим друзьям из секты крови защитить наших гостей. Мы получили известие, что здесь кто-то собрался, чтобы ограбить нас. Они пытаются использовать нашу личную безопасность как предлог, чтобы заставить жителей Джермана передать свою собственность. Подумать только, что такой мерзкий злодей появится в таком законном обществе. До того, как я приехал сюда, я уже звонил в полицию. Теперь полиция уже в пути. После того, как профессор вернулся в свои нормальные размеры, на его лице появилось возмущение. Полиция, Лушен, не задумываясь, знал, что за люди в полиции. Мы все хорошие граждане, которые просто проходят мимо. На самом деле ни один гражданин с совестью не сможет помочь, увидев такие злые дела. Две сотни молодых людей позади меня такие. Они услышали шум, когда проходили мимо, и вызвались помочь. На самом деле мы не знаем друг друга, объяснил профессор химии с праведным выражением лица. Какое дерьмовое поместье могло пройти мимо более 200 храбрых молодых людей всего за 20 минут, и все они несли одинаковые пробирки? Подавляя желание жаловаться, Лушен мягко улыбнулся. Он опустил руки, жестом прося всех замолчать. «Я знаю, как посредники, я знаю, что все вы добрые люди. Когда вы сталкиваетесь с преступниками, вы действуете из соображений справедливости и пренебрегаете собственной безопасностью. Такие действия достойны похвалы. Однако сначала, пожалуйста, успокойтесь. Нам нужно подождать, чтобы полиция прибыла до того, как мы займемся соответствующими процедурами». Вскоре приехали и полицейские машины. Снаружи продолжали звучать сирены. Черные волки превратились в черный дым и исчезли один за другим, оставив пациентов без сознания на земле. Серебряного звездного мечника и звездного приера Панбо также связали серебряный волк и студенты химического факультета. Под мигающими красными и синими полицейскими фонарями группы полицейских ворвались внутрь и немедленно взяли под контроль находящихся на земле членов Ассоциации Героев. Глава 1176. Старшие сержанты и несколько профессоров знакомо кивнули, прежде чем слегка поклониться Лушину. «Приятно встретить здесь почетного посредника. Агнец Тысячи Волков приветствует тебя». Как только он поклонился, группа вошедших сотрудников полиции поспешно последовала его примеру. Всего было 75 офицеров спецназа. Все они были сторонниками церкви Тысячноголового Бога Волка. «Теперь все зависит от вас», — профессор физики серьезно сказал. «Прокуратура, суд, аудитории, юристы, наши люди только что прислали мне сообщение. Мы можем пройти процедуру в любое время. Я понимаю, за такое ужасное преступление закон сурово накажет вас. Все вы, порядочные граждане, которые мужественно действуют во имя справедливости, вернитесь и хорошо отдохните. Вы много работали всю ночь. Я помочь вам уладить ваше заявление». Шериф, понимающий, похлопал профессора по плечу. «В любом случае, людей, которых можно было пригласить в самые разные юридические фирмы, обучал король радужных драконов». Обменявшись любезностями с несколькими профессорами, шериф подошел к связанной Стар Панбо. «На что ты смотришь? Верни их всех!» Он ударил Панбо, который лежал на земле. «Офицер, мы связаны с Лигой легенд. Вы знаете, что делаете сейчас?» Пан Бо был спокоен. Лигуэ оф легендс не была какой-то маленькой кошкой или собакой. Как герой ранга А, он не осмелился никого схватить. Хотя класс С был не так хорош, как класс С, он все же представлял лицо Союза. С огромной военной силой ассоциации героев, пока другая сторона осмеливается схватить его, полицейский участок здесь будет разрушен завтра. Как вы посмели мне угрожать? Угроза полицейскому, выполняющему официальные обязанности, это нападение на полицейского. Нападение на полицейского, серьезная провокация для всей полицейской системы. Шериф приподнял брови. С тобой все кончено. Подожди, пока тебя посадят. Затем, как бы он ни угрожал и спорил, он игнорировал это. Восхваляя бога тысячеголового волка, он приказал своим людям затолкать всех в полицейские машины и увезти. Лу Шен почувствовал, как у него заболели зубы, когда он наблюдал со стороны. Это был первый раз, когда четыре божественных культа сотрудничали. Их действия были безупречными. Внутри и снаружи они сговорились. Нет, это нужно называть согласованием внутри и снаружи. Пока в камеру войдут люди из Лиги Легенд, выйти из нее будет еще труднее. Герман и остальные, следовавшие за ним, а также некоторые прятавшиеся слуги были ошеломлены. Менее чем за час масштабная атака Лигуэ оф легендс была полностью уничтожена. Он даже поймал двух героев класса А. На несколько солдат Лиги Героев надели наручники и увезли. Последним был унесен мечник Серебряной Звезды. На этом парне также был невидимый слой защиты. Казалось, что более сильное существование оставило ее защищать. Она села на пол, не обращая внимания на увезенных товарищей. Она посмотрела прямо на профессора философии. Именно этот человек подавлял ее и избивал ее более 10 минут, но она все еще не могла отомстить. Раньше она думала, что эти религии просто мелкие драки и не выдерживают ни единого удара. Теперь она поняла, что это уже не маленькая битва. «Ты думаешь, ты полностью выиграл на этот раз?» «Нелепо», — холодно сказал мечник Серебряной Звезды. «Это неудача просто для того, чтобы позволить Лигуэ оф легендс по-настоящему узнать вас. Эти 10 С-классов не так просты, как вы думаете. Без силы того же уровня любой из них может легко разрушить любую из ваших так называемых церквей». Лу Шен засмеялся и покачал головой. «Этот парень ничего не знает. Вера и герой на самом деле не противоречат друг другу. До сих пор было довольно много героев, которые были поглощены четырьмя божественными культами. У них уже были сверхспособности. Получив укрепление веры, их сила претерпела огромные изменения. Герои С-класса были могущественными, но со сколькими рангами он мог справиться? Он мог убить их всех своим морем людей». Выражение лица мечника Серебряной Звезды медленно успокоилось, когда его взгляд упал на Лушина. «На этот раз мы проиграли. В следующий раз я вернусь. А до тех пор он не будет таким мягким, как сейчас. Чи». В одно мгновение луч золотого света упал с неба и точно осветил ее тело, окутывая ее. Большая золотая рука спустилась из золотого света, схватив мечника Серебряной Звезды. «Мой отец приехал за мной. До свидания, все из четырех божественных сект». Лицо мечника Серебряной Звезды было холодным, он глубоко помнил лица людей перед ним. «Она обязательно отомстит». Офицер полиции и студент химического факультета, охранявшие его, были вынуждены отступить на несколько шагов под напором золотого света. Чи. Одна из рук упала и обернула ею мечника Серебряной Звезды. «До свидания». Ее губы шевелились, когда ее тело медленно поднималось. Лу Шен посмотрел на нее и внезапно указал указательным пальцем вперед. Невидимая рябь внезапно вылетела из кончика его пальца и улетела в небо вместе с золотым светом. Колебания мгновенно прорвались сквозь атмосферу и безжалостно ударили по серебристо-белому гуманоидному механизму, подвешенному на космической орбите. Глаза огромного меха светились серебряным светом. Его руки были подняты, как молния, и он поднял перед собой щит. Удар сотряс мех, но затем невидимая волна внезапно распространилась по его телу. Бум! Вся механика взорвалась оранжевым огненным шаром. Золотой луч света, который направлял мечника Серебряной Звезды, также сломался. Она упала с неба с ошарашенным выражением лица и упала на пол на колени. «Что случилось? Что случилось? Где это место? Уберите его отсюда!» Лу Шен покачал головой, слишком ленив, чтобы говорить ерунду. Поскольку он уже был разоблачен, он не беспокоился о том, чтобы притвориться свиньей, которая ест тигра. Лучше всего было решить этот вопрос как можно скорее. Самое позднее послезавтра я лично поеду в штаб-квартиру Ассоциации Героев», – спокойно сказал он. Руководители четырех сект в почтении склонили головы. В то же время они также гордились основанием своего божественного культа. По сравнению с каким-то чужим героем, сила Бога действительно была непреодолимой. Судя по всему, их первоначальный выбор, скорее всего, был правильным. Конечно, это было при условии, что человек, который представлял высшую боевую мощь четырех религий, посредник, мог остаться невредимым из Лиги Легенд. Теперь, когда никого не повысили до папы, посредник стал единственной опорой, поддерживающей развитие четырех религий. После того, как вопрос был решен, все люди были увезены полицией церкви тысячноголового бога Волка. Как верующие церкви, они могли естественно вызывать монстров зала звездного бога, чтобы они слились с собой и получили сверхспособности. Было слишком легко подавить этих серьезно раненых членов Лиги Легенд, и теперь Лютиен должен был официально объяснить это семье Хла. Он повернулся и посмотрел на Жермена, который замолчал. «Есть что-нибудь, что вы хотите спросить? Мне нужно съездить в Лигу Легенд через два дня, пока у меня еще есть время». У Жермена было сложное выражение лица. Он наконец понял, почему Лу Шен не желал соглашаться с важным положением и акциями компании. Не то чтобы он был слишком обычным, просто ему было все равно. Однако от обычного владельца магазина, который был разлучен на долгие годы, до могущественного и экстраординарного, подавлявшего героев С-класса Лиагуи оф Легендс, разница между ними была слишком велика. Даже сейчас он все еще чувствовал себя во сне, не в силах поверить, что то, что он видел, было правдой. Был даже момент, когда он подумал, что Лу Шен был сфальсифицирован. «Вы посредник, которого давным-давно продвигал четыре божественных культа», – нерешительно спросил Жермен. «Да, как видите», – Лу Шен кивнул. «Вера и талант дали мне беспрецедентную силу». Внезапно он увидел, что лица Жермена и Энны изменились. «Берегись позади себя», – Энна закричала и прыгнула. «Хлопнуть», – выстрел. В затылке Лу Шена внезапно появилась искра, как будто что-то было отправлено в полет. Он вопросительно посмотрел на двух мужчин, потом понял, все нормально. Он протянул руку, и вооруженный солдат, напавший на него сзади, внезапно медленно всплыл. Пистолет в его руке и все его тело начали быстро превращаться в белый иней. Менее чем за 3 секунды они полностью превратились в белую ледяную скульптуру. Ледяная скульптура упала на землю и разлетелась на бесчисленные кусочки льда. «Я не умру», — Лу Шен улыбнулся и сказал. «Даже я не знаю, как убить себя, не говоря уже об этих маленьких трюках. Пойдем, найдем место, чтобы присесть». Лицо Жермена было пустым. Его рука протянулась вперед, затем медленно, неловко отдернулась. «Он такой красивый, классно». Раньше Энна все еще выглядела испуганной и обеспокоенной, но теперь все это превратилось в шок и восхищение. Она бросилась рядом с Лу Шеном и осторожно коснулась его руки. «Черт, горячо, горячо. Это рука легендарного героя С-класса, а мой бог, так что рука героя С-класса тоже горячая». Энна вскрикнула с фанатичным выражением лица, полностью потеряв аристократическое поведение. «Помимо того, что я слишком силен, я на самом деле просто обычный человек. Я ничем не отличаюсь от обычного человека». Лу Шен потерял дар речи. «Но мы с тобой братья и сестры. Почему у меня вообще нет власти?» Энна сразу уже не захотела принять это. «Может быть, это из-за веры». Лу Шен мягко улыбнулся. Затем Жермен хотел сказать что-то еще, но его прервала жена Иванова. Как мать, ее больше беспокоило то, как сильно Лу Шен вытерпела, чтобы достичь этого. Задав несколько вопросов, мать обняла Лу Шена и горько заплакала. «Кстати, вы сказали, что собираетесь в Лигу Легенд?» – неожиданно спросил Жермен. «Ты идешь один? Будет ли это слишком опасно? Это не имеет значения. Одного меня достаточно. Однако я сомневаюсь, что смогу дождаться этого момента». Лу Шен улыбнулся. «Понеся такую огромную потерю, четыре божественных культа захватили так много людей из Лиги Легенд. Они определенно ответят немедленно. Не говоря уже о послезавтра, они, вероятно, уже были в пути. Однако прямо сейчас он все еще был посредником, и ему было невыгодно выпрыгивать и напрямую действовать. Сначала он хотел увидеть силу четырех божественных сект. С большим трудом им наконец удалось свергнуть Лигу Легенд. Правительство простых людей никогда не упустит эту возможность. Внезапно он вспомнил лысого человека в красной шапочке, с которым столкнулся ранее. Этот до смешного сильный урод. Он напомнил, что парень тоже был из Лиагуи оф Легендс, Канзабия, в центре бесплодной запретной земли. Вэйда Чжуан зевнул и достал из почтового ящика красное письмо. Он разорвал конверт и развернул письмо внутри. Было только одно предложение. Почетный герой С-класса, ГН Вэйда Чжуан, Союз столкнулся с беспрецедентной проблемой и угрозой. Настоящим я собираю всех героев С-класса для участия в собрании. Еда и жилье будут предоставлены. Плата за участие составляет 10 миллионов баллов. Я надеюсь, ты успеешь, шипит. 10 миллионов баллов мог почти погасить половину своего долга. Лысый мужчина раздавил письмо в руке, и его глаза стали резкими и решительными. Глава 1177. 11 апреля. Солнечно. Температура 37,6°. Ясанда, столица республики Ипт. Штаб-квартира Лиагуи оф Легендс представляла собой 400-метровый небоскреб. Все здания имело форму перевернутого треугольника. Вокруг него были металлические столбы, поддерживающие 4 угла здания. На 50-м этаже штаб-квартиры, в основном конференц-зале, собрались 10 героев С-класса. В тускло освещенном углу все были разного роста и роста. В тусклом свете было трудно разглядеть выражение лиц этих 10 экспертов, которые стояли на пике развития человечества. «Мой ребенок был убит», — из-за угла внезапно заговорил высокий мужчина в серебряном мехе. Ему не удалось спасти ее, и вместо этого он был уничтожен. «Этот посредник очень могущественный. Насколько он силен?» — спокойно спросил невысокий старик. «У этих ваших подчиненных есть только эти функции. Они немного слабее, чем у класса А, который является высотой космоса. Их вряд ли можно считать преимуществом. Нет, дела в том, что мое тело было уничтожено всего за 4 секунды». Медленно заговоривший механик показал холодное и равнодушное красивое лицо. Это был король героев С-класса Юсин Тайба. «Мой клон тоже был убит. Он очень могущественный. Этот посредник», — сказал человек, который также был одет в мех. На нем была белая накидка с напечатанным на ней крестом. Его руки и ноги были прикрыты пусковыми устройствами. Этим человеком был рыцарь Миража, которого раньше преследовал Лушен. Посредник утверждает, что он немедленно приедет сюда, чтобы посетить штаб-квартиру Лиагуи оф Легендс. «Что нам делать?» – низким голосом спросила черноволосая женщина в красных трико. Никто из присутствующих не имел права отвечать на этот вопрос. Все глаза были прикованы к крайнему левому человеку. Звали этого человека Картер. Он был одним из героев С-класса, а также был организатором всего Союза. Картер был человеком, который уделял много внимания своей внешности. На нем был безупречный серебряный костюм с белым галстуком и черным цилиндром. В руке он держал змеевидную трость с замысловатыми узорами. О божественном культе четырех, о посреднике. «Я надеюсь, что завтра в это время все еще смогут встать здесь и вернуться. Я получил достоверную информацию о том, что посредник официально объявил о своем прибытии сюда. Способность Картера заключалась в том, чтобы поглотить все живое, с которым он мог контактировать, включая растения и бактерии. Поглощенная им энергия сохранялась в его теле, чтобы укрепить его. В результате он смог стать чрезвычайно сильным за короткий период времени. Конечно, он мог продержаться только 20 минут в этом состоянии, когда он потреблял накопленную энергию, но этих 20 минут было уже достаточно. Поистине высокомерный. «Может ли один человек противостоять всем нам?» — кто-то сказал тихо. «Может, они действительно так думают?» — голос засмеялся. Человек в плаще, Вэйда Чжуан, сидел в углу и крепко спал. Он никогда не говорил на собраниях и ленился говорить. Для него все это было пустой тратой времени. С тех пор, как случилась катастрофа, он просто поднимался и дрался. Думать было бесполезно. Каждый раз после встречи окончательный план состоял в том, чтобы встретиться с ней лицом к лицу. Больше ни у кого не было конструктивных планов. Герои вокруг них постоянно обсуждали методы, которые мог бы использовать посредник. Они мало что знали о божественном культе. Помимо знания о секте демонов из плоти и крови, другие три великие секты вообще не имели большого количества информации. Особенно секта тысячноголового бога Волка, в которой участвовали крупномасштабные обычные силы с обеих сторон, как вооруженных сил, так и правительства. Эти силы были смешаны с важными членами различных правительств и контролировали многие разведывательные службы. С точки зрения военной мощи они могли быть не очень хорошими, но с точки зрения актерского мастерства никто из присутствующих не был лучше них. С обычными людьми в качестве основы, Контроль ассоциаций героев над четырьмя религиями был намного ниже контроля другой стороны над ними. По мере продолжения обсуждения Вэй Дэчжуан чувствовал себя так, словно вот-вот заснет, сидя здесь. Во всяком случае, здесь было еще 9 экспертов класса С. Он не двинется с места. В нынешней ситуации у него не было бы шанса сделать ход. Если этот посредник придет, его обязательно убьют. Единственная разница заключалась в том, кто сделал ход. Пока остальные горячо обсуждали это, он тайком открыл за собой дверь и выскользнул, чтобы расслабиться. Если бы не тот факт, что у него были десятки миллионов очков, он бы не взял на себя инициативу забежать так далеко только для того, чтобы послушать эту группу людей. Выйдя из конференц-зала, Вэй Дэчжуан мягко приземлился на землю поблизости. Людям здесь было нечем гордиться. Многие герои низкого уровня могли это сделать. Единственная разница заключалась в их высоте и скорости. Таким образом, когда Вэй Дэчжуан вылетел из конференц-зала, его никто не заметил. После приземления он сразу направился в отдел логистики Союза. Убедившись, что до его Union Point можно добраться в любое время, он остался доволен и записался в небольшую туристическую группу. Он планировал повеселиться и расслабиться в течение следующих 2 дней. В конце концов, он редко выходил наружу. Как ни странно, никого из героев С-класса в конференц-зале не волновал его уход. В их глазах Вэй Дэчжуан всегда был сторонним наблюдателем. Он никогда не разрешал крупномасштабную катастрофу, и никто никогда не видел разрушительной катастрофы. И каждый раз, когда он носил записывающий браслет, он мог записывать только то, где он находился во время катастрофы. Потом его не было. Все ремни для рук стали одноразовыми. Даже записанная внутри информация была стерта. Вэй Дэчжуан чувствовал себя обиженным. Он не знал почему, но каждый раз, когда он делал ход, браслет, на котором записывались боевые достижения, немедленно терял все функции, как если бы он был намагничен. Дело было не только в этом. Большинство электронных устройств в доме теряли бы свою эффективность, пока он немного больше к ним прикасался. Поскольку невозможно было определить его результаты битвы, произошло несколько крупномасштабных бедствий, которые произошли вовремя. Таким образом, у аттестационной комиссии не было другого выбора, кроме как присвоить ему позицию S-ранга на основании результатов оценки. В глазах других героев класса S это было пустяком. У каждого героя класса S был свой уникальный боевой рекорд. В их глазах Вэй Дэчжуан был просто ублюдком. Через полчаса после того, как Вэй Дэчжуан сел в автобус и отправился в пригород, кто-то в конференц-зале понял, что один человек пропал без вести. Однако никого из них это не волновало. Убедившись, что Вэй Дэчжуан все еще был поблизости, Картер не мог беспокоиться о нем. По их мнению, присутствующих 9 экспертов класса S было достаточно. Он мог легко победить посредника 4 божественных сект. Следующее утро. Лу Шен был в отделении секты Семицветного Дракона в Белом городе. Он официально встретился с 4 сопровождающими представителями 4 божественных сект. 4 из них были кардиналом Церкви Плоти и Крови, архиепископом Семицветного Короля Драконов и архиепископом 2 других религий. Все 4 хотели последовать за Лу Шеном в штаб-квартиру Лиги Легенд, но он отверг их все. Просьба Лу Шена заключалась в том, чтобы они приняли решение в соответствии с ситуацией, прежде чем решать, следует ли им следовать. Уладив все возможные переменные, Лу Шен попрощался со своей семьей и официально решил разрешить все проблемы в этом мире. Он пришел сюда только для того, чтобы найти Ван Цзина и ее ученицу. Теперь, когда он нашел следы, оставленные Ван Цзином, ему больше не было смысла оставаться здесь. Он быстро собрал достаточно божественной силы и планировал уйти. Что может быть быстрее, чем прямое поглощение изначальной силы Вселенной? Лучший способ поглотить изначальную силу Вселенной – это преобразовать ее перед тем, как поглотить. Сила происхождения Вселенной была источником всей материи и энергии. Это был источник всего во Вселенной. Следовательно, используя определенное количество материи и энергии, чтобы сформировать пропорцию, а затем сжать ее до высокой степени, она могла бы стать источником энергии Вселенной и восстановить ее первоначальную сущность. Лучший способ добиться этого – создать черную дыру, чтобы помочь ему сконцентрировать свою первоначальную энергию. По этому поводу Лу Шен уже нашел несколько точек в космосе и приказал основным силам в мире Синьсян начать эксперимент по созданию черной дыры. В мире Синьсян, помимо черного гиганта и зала звездного бога, было также много элит из других миров, которых он принимал раньше. Эти люди были элитой. Объединившись с коренными жителями мира Синсин, они постепенно создали несколько мощных сил с большим количеством людей. За исключением самой безмолвной кроличьей расы Будды, объединенная сила этих других рас не уступает секте изначальных дьяволов вселенной небесных демонов. Это было основой Лушина, а также той уверенностью, которую он приобрел с тех пор, как прибыл во многие миры. Только он представлял собрание нескольких крупных цивилизаций. Кроме того, у него была ужасающая способность пожирать вселенную. Это было невозможно вообразить ни в одном мире или системе. Было предсказуемо, что, найдя Ван Цзина, Лушен вернется в царство небесных демонов. Если он не будет жить в уединении как можно скорее, кто-нибудь сразу же придет его искать. Столкнувшись с холодным ветром в небе, Лушен посмотрел на синее море, которое быстро проходило мимо. Его сердце было спокойно. Он быстро летал над морем в одиночку, но думал о том, как поселить множество живых существ в этом мире. Если ничего неожиданного не произойдет, после того, как черная дыра будет активирована, изначальная сила этого мира будет поглощена и поглощена. Оставшиеся здесь люди и другие живые существа скоро столкнутся с чрезвычайно неприятным апокалипсисом. Поэтому, чтобы спасти всю человеческую расу и сохранить мир во всем мире, он планировал как можно больше поглотить часть планет в этом мире и интегрировать их в мир Синсин. Хотя это принесло бы дополнительную нагрузку в его мир телепатии, это было для всеобщего мира и стабильности. Он все же решил пойти на эти жертвы. Ву! Вдруг издалека раздался низкий роговой звук. Лушен пришел в себя и поднял глаза. Перед ним постепенно появлялся в его видении огромный серебристо-белый город. Это штаб-квартира Лиги Легенд, на его лице появилось интересное выражение. Он поднял руку и сжал слабую звуковую волну, планируя переговоры с другой стороной. Внезапно по его телу распространились волны острой боли. Серебристо-белые здания во всем городе, которые изначально были обычными высокими зданиями, теперь медленно деформировались. В центре были видны угольно-черные дула круглой пушки. Многочисленные черные пушки были нацелены на Лушина со всех сторон. Чи-чи-чи-чи-чи-чи. Несколько ракет с пламенем в сопровождении грохота пушечного огня обстреляли Лушина. В чем смысл? Лицо Лушина было спокойным, перед ним медленно появилась прозрачная рябь. Мгновенно бесчисленные снаряды и ракеты исчезли в прозрачной ряби. Он ускорился, преодолевая рябь. Глава 1178. Серебряный город оставался в порядке, поскольку он продолжал готовиться ко второму раунду совместных бомбардировок. Бум! Во второй раз это были артиллерийские снаряды, но они все равно не могли избежать того, чтобы их проглотил Лушен. Огнестрельное оружие, которое было преобразовано из сотен миллионов долларов, было полностью уничтожено без единого всплеска. Скорость Лушина стала быстрее. Вскоре он оказался всего в 1 километре от порта. В то же время он увидел 2 высокие фигуры, медленно поднимающиеся в небо. Кажется, что технологические атаки против вас неэффективны. Эти двое были одеты в фиолетовые костюмы клоунов. Позади них несли огромный кислородный баллон. Было очевидно, что они могут летать в воздухе, но у них даже не было возможности обеспечить собственный кислород, когда они были в воздухе. Приятно познакомиться. Это наша первая встреча. Мы, двое из них мгновенно взорвались, превратившись в 2 шара кровавого тумана, которые рассеялись вниз. Лушен убрал руку и посмотрел на серебряный город внизу. Слишком много чепухи. Даю тебе 3 минуты. Сдавайся или умри. Его голос разнесся во все стороны. Объявление было слышно в городе Исанда. В Минобороны запаниковали. Он думал, что это будет надежный план, организовать строй 3 раза подряд. Но кто бы мог подумать, что он вообще не сможет произвести фурор. Это были 2 героя высшего класса А, общая сила которых была сопоставима с суперсилом С. В конце концов, они взорвались в единственном обмене, даже не зная, как они погибли. Теперь, когда другая сторона поставила ультиматум, люди внизу сразу запаниковали. Всевозможные телеграммы и сообщения летели в сторону штаб-квартиры Союза, где собирались герои С-класса. Лушину не пришлось долго ждать. Вскоре фигуры в белых плащах прилетели издали. Пришло всего 3 фигурок. Все они были одеты в белый плащ героя С-класса. 2 высоких мужчины и невысокая женщина. Лушину было нечего смотреть дальше. Он снова протянул руку. Внезапно появилась невидимая рябь. Гул. Рябь полетела к ним 3. 3 из них, казалось, отличались от других персонажей. Один из них протянул руку и сделал захватывающее движение кряби. Большое количество пурпурной молнии вырвалось из его руки и быстро превратилось в пурпурный круглый щит, блокирующий прозрачную рябь. Волна и круглый щит столкнулись. Не было взрыва ударной волны, только тишина. Хм, неплохо. Выражение лица Лушина изменилось. Хотя эта рябь была просто воздушной ударной волной, которую он случайно вызвал, ее сила была невероятно сильной. Обычные люди не выдержали бы этого. Неожиданно у этого героя С-класса были некоторые навыки. Поразмыслив, он протянул руку и указал на противоположную сторону. Поскольку вы можете заблокировать это, используйте немного больше силы. Удвойте. Гул. Еще одна волна прозрачной ряби полетела в сторону противника. На этот раз, будь то скорость или мощность, рябь была намного быстрее, чем раньше, по крайней мере, в несколько раз больше, чем раньше. Человек, который только что получил атаку от троих, был на мгновение ошеломлен, прежде чем расплылся в расслабленной улыбке. Интересно, но такая атака против меня неэффективна. Я человек, который может контролировать атмосферу эльфа. Он также протянул ладонь и нацелился на невидимую рябь в той же позе, что и Лушен. Снова появился потрескивающий фиолетовый электрический ток, который превратился в еще более темно-фиолетовый круглый щит, блокирующий рябь. Пу. На этот раз от столкновения раздался легкий звук. Лушен приподнял брови. Он был заинтересован. Немного силы. В таком случае я добавлю немного силы. Хм, только что я использовал усиление в 30 раз больше, чем базовое. На этот раз я просто добавлю еще немного. Используйте миллион раз. Гул. Еще одна рябь полетела в другую сторону. Однако на этот раз рябь была совершенно иной, чем раньше. Изначально рябь была прозрачной и слегка серой. В настоящее время на нем текли следы черного и серебра. Было очевидно, что все было не на том уровне, как раньше. Огромная рябь быстро полетела в другую сторону. Мужчина напротив него небрежно улыбнулся. «У тебя еще есть энергия, как и ожидалось от посредника, у вас есть сила. Однако сколько бы вы ни удвоили свою силу, это все равно ничего особенного. Как может моя сила выдержать такую небольшую атмосферную рябь?» Прежде чем мужчина успел закончить фразу, он взорвался в пыль, прежде чем успел даже улыбнуться. Двое людей рядом с ним были ошеломлены на мгновение, прежде чем на их лицах появились следы страха. Не говоря ни слова, они повернулись и побежали. К сожалению, атмосферную рябь, увеличившуюся в миллион раз, уже нельзя было назвать атмосферной. Это следует назвать пространственно-временной рябью. Рябь пространства-времени уже могла вызвать вибрацию пространства. По сравнению с простыми атмосферными колебаниями он был более чем на уровень выше. И это была текущая стандартная сила атаки Лушина. Это была обычная сила его тела. Никакого усиления или ослабления не было. К несчастью, Лушен посмотрел на двух убегающих героев С-класса и вздохнул. Как скучно. С таким же успехом можно вернуться и посмотреть матч. Если бы не задержка, сборная однозначно победила бы. Подумав от скуки, он снова разжал ладони и на некоторое время полетел вперед, прежде чем целиться в серебристо-белый город внизу. Еще одна минута. Его голос эхом разнесся вниз. Аво, аво, аво. Мгновенно в небо выстрелили несколько серебряных лучей света. Удивительно, но они были другими героями С-класса. Лидером был лидер ассоциации героев Поглотитель Картер. Рядом с ним были рыцарь Миража и блуждающая звезда Король Тибр. Также были два героя, похожие на шеф-повара и тренера по фитнесу. Никто не знал, прячутся ли остальные в темноте, ожидая удобного случая, или они вообще не осмеливались прийти. В конце концов, рябь, которую послал Лушен ранее, была слишком устрашающей. Атмосферный пользователь класса S, который не был слабым, был мгновенно убит, как только появился. Увидев эту ситуацию, Картер быстро принял решение. Он немедленно собрал все силы и вместе встретился с посредником. «Уважаемый посредник Божественной Церкви, вы уже продемонстрировали несравненно могущественную силу Божественной Церкви. Если вы желаете, наша ассоциация героев готова объединиться с четырьмя божественными сектами, чтобы полностью очистить этот грязный мир, уничтожить всех монстров и бедствия и вернуть мир в стабильное и мирное общество», — праведно сказал Картер. Осталось 10 секунд. Лушина это не беспокоило. «Пожалуйста, подождите, уважаемый посредник». Кэт хотела сказать больше, но три героя С-класса позади нее нанесли удар одновременно. Выстрелил пурпурный лазер. Сбоку были две белые острые ракеты с ангельскими перьями. Третья атака была огромным энергетическим телом, сконцентрированным в черном черепе. Как только появились три приступа, они бесследно исчезли. В следующий момент они появились в 3 метрах от Лушина. Бум! В одно мгновение огромный алый шар света засиял в воздухе, как восходящее солнце, окрашивая серебристо-белый город внизу в тускло-красный цвет. Это решено, Картер торжественно уставился в небо. Двое людей рядом с ним тоже выглядели нервными. Было действительно неожиданно, что посредник оказался настолько могущественным. Эта атака была едва ли не самой сильной атакой, которую они могли собрать. Если эта атака была неэффективной, Ореол медленно исчез и исчез. Лушен все еще спокойно парил в воздухе. Даже осанка не изменилась. Этот результат заставил Картера и остальных выглядеть отчаявшимися. Пора. Лушен глубоко вздохнул и протянул правую руку. Когда сила человека достигает определенного уровня, некоторые претерпевают невообразимые качественные изменения. Это дар Бога. Он посмотрел на Картера и остальных и глубоко вздохнул. Он внезапно открыл рот. Ху! Чистый белый смерч вылетел из его рта, как гигантская палка, и врезался в землю. Бум! Серебряный город внизу пришел в ужасное состояние. Бесчисленные сильные потоки воздуха создавали сильную тянущую силу, разрывая людей и предметы на куски. Бесчисленные плевки превратились в сильнейшие бронебойные пули. В них были завернуты бесчисленные фрагменты построек, превратившие весь смерч в огромную мясорубку. Издалека всю Исанду окутал огромный белый смерч, что противоречило здравому смыслу. Так это то, что у торнадо был тонкий верх и широкий низ. В городе было бесчисленное количество героев, бесчисленное количество оборудования, зданий, общественных заведений, магазинов, земель, деревьев и так далее. Единственными, кто мог сопротивляться, были Картер и несколько других героев С-класса. Однако даже в этом случае они едва могли защитить себя под обстрелом бесчисленной слюны. Они не могли даже двигаться или убегать, не говоря уже о спасении людей. Ураган мог их только неохотно отбросить. Некоторые из них вот-вот рухнут. Лушен тоже был готов заткнуться. В этот момент вдаль промелькнула красная молния. Чи. Как будто это утечка воздуха. Весь белый торнадо разделился на 2 части. Он быстро ослабел и стал тоньше. Менее чем за 3 секунды он полностью растаял. Если бы не серебристо-белая гора мусора внизу, остальные подумали бы, что-то, что только что произошло, было всего лишь иллюзией. «Это ты?» Лушен перестал атаковать. Вместо этого он спокойно посмотрел туда, где упала красная молния. «Ну, большой, сильный». Он произносил каждое слово. На глазах у всех медленно предстала блестящая лысина в белой накидке. Вэй Дэчжуан поднял голову и впился взглядом в Лушена. «Это я». Его тон был низким, как будто он подавлял бесконечный гнев. «Ха, ты, ты знаешь, что ты сделал?» «Конечно, чтобы спасти мир». Лушен поднял брови и сказал: «Я посредник. Пока ассоциация героев будет уничтожена и зал звездного бога будет единственной силой, в мире больше не будет войн. Люди могут мирно жить под руководством бога». «Нелепо. Неужели это посредничество считается посредничеством?» — сердито возразил Вэй Дэчжуан. «Тогда вы знаете, почему я поддерживаю 4 секты. Выражение лица Лушена стало серьезным. «Почему?» Вэй Дэчжуан был ошеломлен. Лушен вздохнул. «Это потому, что я обнаружил несколько неописуемо мощных черных дыр в ближайшем космосе. Эта планета уже в опасности. И единственное, что может спасти это место, это 4 божественные секты. Черная дыра». Выражение лица Вэй Дэчжуаня застыло. Глава 1179. «Верно». Выражение лица Лушена было серьезным. «Я также случайно обнаружил черную дыру. Я думал, что это обычное пространство, но не ожидал, что нас окружат несколько черных дыр разных размеров». «Несколько? Сколько?» — серьезно спросил Вэй Дэчжуан. 3. Лушен на мгновение задумался и почувствовал, что этого слишком мало. 30. Так много. Вэй Дэчжуан был ошеломлен. «Да. После моего расследования только 4 божественные секты обладают способностью полностью устранить влияние черной дыры. Это также причина, по которой я согласился стать посредником», — серьезно сказал Лушен. «Теперь ты должен знать мои добрые намерения, верно?» Вэй Дэчжуан замолчал. В этот момент большое количество предметов, унесенных смерчем, рассыпалось вниз, как капли дождя. Несколько героев С-класса из Лиги Легенд рухнули на землю, как мусор. Они были подобны нескольким лужам желе, совершенно бессильны и не могли двигаться. Лушен покачал головой и указал на Картера и остальных на земле. «Или вы думаете, что этих людей достаточно, чтобы растопить влияние черной дыры. Вэй Дэчжуан посмотрел на Картера и остальных, которые лежали на земле. В его глазах было разочарование. «Тогда как вы можете доказать что-то, что вы сказали, правда?» — спросил он в конце. На самом деле он уже начинал в это верить, потому что с силой человека перед ним ложь была для него бессмысленна. «Это очень просто. Черная дыра прямо там. Он не исчезнет и не изменится ни по каким причинам. Вы узнаете, когда пойдете туда и посмотрите», — холодно сказал Лушен. Вэй Дэчжуан не мог не поверить ему. «Это моя последняя просьба. Надеюсь, вы согласитесь с этим». «Конечно, я знаю, что вы не обязаны принимать это, поэтому я сделаю все, что вы хотите», — спокойно сказал Вэй Дэчжуан. «Какой запрос?» — спросил Лушен. Он уже догадался, что хотела сказать другая сторона. «Сразись со мной», — серьезно сказал Вэй Дэчжуан. Лушен молчал. «Я не хочу тебя убивать». Он мог сказать, что Вэй Дэчжуан имел принцип и практический результат. Он отличался от людей, которых убивал раньше. Лушен никогда не убивал невиновных, кроме случайных ранений, чтобы он мог похлопать себя по груди и сказать, что у него чистая совесть. «Это не имеет значения. Просто сражайся со мной». Вэй Дэчжуан немного потерял дар речи. Он долгое время был непобедимым. Ему было нелегко найти соперника, с которым он мог бы бороться. Естественно, он бы так легко его не отпустил. «Но я действительно не хочу убивать тебя», — нахмурился Лушен. «Все в порядке. Я не настолько слаб». Вэй Дэчжуан был беспомощен. «Я могу сдерживаться для других, но для вас, поскольку разница между этим телом и вашим не слишком велика, я не могу сдерживаться. Если я переборщу, я вполне могу убить тебя на месте». «Ты уверен, что хочешь драться со мной?» — торжественно спросил Лушен. Неожиданно Вэй Дэчжуан стал еще более взволнованным, когда услышал это. «Другими словами, ты знаешь, насколько я силен?» «Конечно. Если вы сделаете все возможное, уничтожение этой планеты не станет проблемой». Лушен кивнул. Вэй Дэчжуан был ошеломлен. Он знал, что у него есть способность разрушать все вокруг себя, но это был первый раз, когда он услышал об уничтожении планеты. «Другими словами, вы можете легко уничтожить эту планету?» — он спросил. «Конечно. Другими словами, битва между нами двумя может уничтожить мир в одно мгновение», — спокойно сказал Лушен. «Итак, вы можете меня атаковать. Все будет хорошо, если мы будем сражаться в космосе изо всех сил». «Хорошо». Вэй Дэчжуан медленно встал. Лушен тоже заинтересовался. Другая сторона была в основном уверена, что он был самым сильным человеком во всей вселенной. Он также хотел проверить пределы сил этого человека. Бухать. Внезапно окружающее пространство начало дрожать. Пространство было похоже на ил в болоте, быстро сгущающийся. Время, казалось, замедлялось. Кулак Вэй Дэчжуаня, зажав его за талию, был источником всех сотрясений, постоянно излучая мельчайшие вибрации. Подобные колебания распространяются в пространстве и времени, становясь все более мощными. Один удар, вся его рука была медленно покрыта слоем белого вещества, похожего на воздушный поток. Его глаза были похожи на звезду, которая вот-вот взорвется, наполненные острой волей, способной разбить даже саблю. Земля начала дрожать, и огромные камни начали раскалываться от земли, парить в воздухе, прежде чем быстро распасться на более мелкие части. Лушен также медленно протянул ладонь, и такая же большая и тяжелая вибрация распространилась от его ладони. Сила, намного превышающая мощность вулкана, могла вырваться из его тела в любой момент. «Я больше не ссорюсь». Внезапно Вэй Дэчжуан встал и убрал все аномалии на своем теле. Огромный камень рядом с ним не сильно поднялся, прежде чем снова упал. «Хаэм?» Лушен был ошеломлен и убрал руку. Как только они остановились, все вокруг вернулось в норму. «Я верю тебе». Лицо Вэй Дэчжуана было спокойным, когда он повернулся и полетел вдаль. Он действительно ушел без причины. Картер и остальные слабо лежали на земле. Когда они увидели эту сцену, их чуть не вырвало кровью. Было непросто найти кого-то, кто мог бы противостоять посреднику, но кто бы мог подумать, что это закончится даже без борьбы. Лушен смотрел, как Вэй Дэчжуан уходит. Он мог догадаться, почему он хотел уйти. Их сила была слишком велика. Даже если бы это был всего лишь один обмен ударами, афтершоки все равно нанесли бы огромный ущерб живым существам на этой планете. Это было единственной заботой Вэй Дэчжуана. «Как мило. Электростанция, связанная добротой, — похвалил Лушен. Он посмотрел на Картера и других перед ним. Больше ничего не говоря, он развернулся и полетел в том направлении, откуда пришел. Как и предполагал Вэй Дэчжуан, оба они были формами жизни, достигшими максимального предела этой вселенной. Как только они начнут действовать, генерируемая энергия будет настолько устрашающей, что даже подземные толчки действительно окажут неизгладимое влияние на планету. Например, гигантское цунами, перемещение тектонических плит континента и извержение нескольких вулканов. Если повезет, погибнет около трети поверхностных форм жизни. Если ему не повезло, сказать было нечего. Если бы это был кто-то другой, возможно, Вэй Дэчжуан смог бы все решить. Испытав свои силы, Лушен понял, к сожалению, природа его силы слишком уникальна. Он не может сопротивляться особым структурным явлениям, таким как черные дыры. Однако, если бы Вэй Дэчжуан пожелал, он действительно мог погибнуть вместе с этим телом и уничтожить все. К сожалению, он не мог быть безжалостным. Лушен подумал об этом и решил оказать Вэй Дэчжуану услугу. Наконец, он посмотрел на разрушенную штаб-квартиру Ассоциации Героев. Лушен повернулся и исчез. 5 дней спустя вокруг планеты медленно образовались 30 черных дыр. В ситуации, когда Лига Легенд была практически разрушена, 4 религии всплыли на поверхность. Бесчисленное количество людей присоединились к своей вере и молились 4 божествам, умоляя о защите. Таким образом, 4 огромных энергетических барьера разделяли всю планету на 4 области, каждую из которых охраняли 4 божества. Что касается массивной гравитационной силы, образованной объединенными силами 30 черных дыр, она начала безумно пожирать все вокруг, будь то материя, энергия или свет. Под их ужасающей гравитационной силой все они превратились в изначальную силу Вселенной. Преобразованная сила происхождения Вселенной была собрана Лушином в противоположном пространстве. Он постоянно использовал контроль над сердечным миром, чтобы извлечь из него божественную силу. При таких обстоятельствах Лушен мог поглотить более 1 000 000 нитей божественной силы за день. И это было до того, как черная дыра была полностью открыта. Вкусив пользу, он сразу же начал создавать особые черные дыры, которые он спроектировал повсюду во Вселенной. Рост черной дыры был очень простым. Стоило только найти звезду и ускорить ее горение. Энергия горящей звезды также может быть использована в качестве резервной энергии и отправлена в сердечный мир для других целей. Обладая силой серой жидкости, Лушен мог полностью игнорировать все другие типы силы, будь то сила существования или сила небытия. Черная дыра была феноменом, существовавшим между силой существования и силой небытия. Вскоре, всего за 3 коротких дня, Лушен Ли проекция мира проявления сердца спроецировал больше черных дыр по всей Вселенной. Сначала их было всего несколько десятков, но постепенно их стало больше 1000, больше 1000. Посылалось все больше и больше божественной силы. Всю Вселенную постепенно привела в хаотическое состояние черная дыра, похожая на мясорубку. Энергия и материя смешались вместе, а время и пространство сильно застопорились. Количество божественной силы, которую Лушен отправил на свой банковский счет, увеличилось с 1 000 000 до 10 000 000, 100 000 000 000 и миллиардов. Время можно было рассчитать только по его биологическим часам. Во внешней Вселенной, за исключением единственной планеты под его защитой, которая все еще работала, окружающие звезды постепенно поглощались черной дырой. Вселенная, которая изначально была небольшой, быстро приближалась к своему концу из-за человеческих манипуляций. Чтобы спасти живые существа, Лушен также начал издавать оракул, приказывая различным расам в царстве явления сердца помогать всем живым существам на разных планетах.